Бьющимся сердцем я протиснулась в образовавшуюся щель, в душную темноту и поспешно закрыла тяжелую дверь, чуть не прищемив пальцы. Остался небольшой просвет, в который я, прижавшись щекой к занозистой доске, видела мужа. Как он идет, крадучись, будто выслеживает меня, и поводит носом влево-вправо. Я отшатнулась от входа, будто мой взгляд мог притянуть Олега. Подождала немного и рискнула посмотреть снова. Вдруг он подошел и стоит рядом, с улыбочкой рассматривая постройку и предвкушая, как вытащит меня отсюда. Но старая заброшенная погребица не привлекла его внимания. Он ушел дальше, к лесу, и его вкрадчивый голос растаял среди мрачных елей. Я постояла с минуту, закрыв глаза, а потом открыла их и обвела взглядом низкие стены. Сперва, когда я только попала сюда, мне показалось, что внутри царит кромешная тьма. Но сейчас я убедилась, что это не так. Не тьма, а мягкий полумрак, из которого один за другим выступают контуры предметов, словно приближаются ко мне. На самом деле это мои глаза с каждой минутой все больше и больше привыкали к темноте. И вот я уже разглядела широкие полки вдоль стен, большие, как люльки, дырявые корзины, наваленные грудой в углу, грабли и лопаты, связки сухих веток, свисающих с потолка, мотки до ужаса пыльных веревок. В узком столбе света, падавшего снаружи, тучей роились пылинки, словно крошечные насекомые. В пяти шагах от меня на полу лежал какой-то предмет, покрытый густой, почти вязкой, как грязь, пылью. Что-то, похожее на большую широкую дверную ручку. Поморщившись от запаха пыли, я взялась за нее, но поднять не смогла. И только после второй неудачной попытки вдруг сообразила. Это и есть ручка. Ручка от люка в полу. Уж не тот ли это погреб, в котором сидела бедная Любаша, пришло мне в голову. Хоть доктор и говорил, что он был точно под нашим домом, но откуда ему знать наверняка? А по описанию похоже. Мне потребовались все силы, чтобы, ухватившись двумя руками за ручку, поднять люк вверх. Наконец я смогла откинуть его, и передо мной открылся черный квадрат погреба, с уходившей в глубину лестницей. Оттуда на меня дохнуло плотным затхлым воздухом, земляной сыростью напополам с червяками. Интересно, что там внизу? Мне представились ряды банок с клубничным вареньем, огурцы в тусклом рассоле, сквозь которые просвечивают белые зубчики чеснока, соленые помидоры с тончайшей кожицей, лопающиеся от натяжения тугих помидорных телес. Наверное, после смерти Карла Ефимовича сюда никто ни разу не спускался. Я жадно вглядывалась в заманчивую черноту, понимая, что лезть вниз без света — бессмысленная затея. Можно было бы вернуться за фонарем, но пройти в дом незамеченный мне вряд ли удалось бы. Ну и ладно, подумаешь, подвал. Тихонько сказала я, отодвигаясь от люка. Пустой подвал, ничего особенного. В спину мне деликатно уткнулся край полки. Я обернулась, и первым, что бросилось мне в глаза, оказался черный фонарь с широкой выпуклой кнопкой. Это был современный фонарик из тех, что работают без батареек и аккумуляторов, и называются вечными, хотя ломаются куда чаще обычных. Я схватила его так быстро, словно боялась, что он исчезнет так же неожиданно, как появился. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Резкие, почти судорожные сжатия, словно я тренировала кисть на эспандере. И вот лампы проснулись, замигали. Неуверенный слабенький свет стал ярче, перестал дрожать, и я с волнением присела над люком, опустила фонарь вниз, не переставая нажимать на кнопку. Так и есть. На полках в отраженном луче что-то блеснуло. Чувствуя себя кладоискателем, я перехватила фонарик поудобнее и полезла вниз по лестнице, с большой осмотрительностью проверяя каждую ступеньку под ногами. У меня в памяти еще свежи воспоминания о том, как Григорий едва не ухнул в подвал. Последняя перекладина, и я встала, осматриваясь, водя вокруг фонариком. Пол под ногами оказался не земляной, как я ожидала, а дощатый. трухлявый, прогнивший насквозь. Ёжась от промозглого холода, я прошла по шаткому настилу и остановилась перед полкой, на которой и в самом деле выстроились трехлитровые банки, закатанные железными крышками. Те покрылись коркой ржавчины. Но за толстым слоем пыли я никак не могла разглядеть, что внутри. Фонарик светил все слабее, и мне пришлось поднести его близко-близко к стеклянной поверхности банки и самой наклониться вплотную. Что-то круглое, небольшое, белое и, кажется, с коричневой сердцевинкой. Ближе, ближе, еще ближе. Я накренила банку, вытерла ладонь от джинсы, всматриваясь в ее содержимое, которое от моего движения заколыхалось, будто ожило. И вдруг я поняла, что это такое. В банке, за стеклом в прозрачной жидкости, плавно покачивались человеческие глаза. Я дико закричала и шарахнулась назад в ужасе. Под ногой что-то хрустнуло, я споткнулась и упала на спину. На мгновение мне показалось, что банка вместе с ее кошмарным содержимым вот-вот опрокинется с полки, упадет, разобьется прямо передо мной. И эта мысль вызвала у меня приступ безумного отвращения. Как жук, перевернутый кверху лапами, я отчаянно заколотила по полу, пытаясь отодвинуться назад и испытывая то же ощущение, которое испытывает во сне бегущий человек, не двигающийся с места. Банка не упала. Вместо этого пол подо мной вдруг треснул и обрушился, и я провалилась, не успев даже вскрикнуть второй раз. Удар, тишина, темнота. Кажется, земля вокруг. Первой моей мыслью было, что я провалилась в чью-то могилу, и волосы у меня на голове встали дыбом. Но в следующую секунду, дернувшись в страхе, я услышала звук, который внезапно успокоил меня. Стук. Стук перекатившегося фонарика, который я выпустила во время падения, а что-то твердое. По звуку, кажется, камень. Я лихорадочно ощупала то, на чем лежала. Под сгнившими досками, вместе с которыми я свалилась, была каменная поверхность. Еще несколько секунд поисков, и рядом со мной нашелся теплый цилиндр фонарика. У меня было такое чувство, будто я встретила знакомое живое существо. Зарядив его, я включила свет и ахнула. Я находилась в пещере, или, вернее, в горизонтально идущей шахте, широкой и круглой, как нора. Быть может, под воздействием пережитого ужаса я могла бы подумать, что ее прорыло неведомое подземное страшилище, гигантский червь, перемоловший тонны сырой земли. Но один факт не позволил этой гипотезе стать предположением. Факт, которому не смог противостоять даже мой ужас, ввергавший меня в безумие и заставлявший придумывать немыслимые картинки сродни тем, что рисуют в американских комиксах. Все стены этой пещеры, сколько хватало света фонаря, были выложены камнем. Даже я, готовая принять самое жуткое и неправдоподобное объяснение за правду, не могла бы представить себе гигантского кольчатого червя, любовно облицовывающего плиткой стены своей столовой. И мифическое чудовище, пожирающее провалившихся под землю туристов, тоже вряд ли стало бы занимать таким образом свой досуг. По всему выходило, что чудовищ и червей можно пока не опасаться. Мало-помалу моя паника рассеялась. Я задрала голову и с невыразимым облегчением увидела, что падала с совсем небольшой высоты. Обломившиеся края досок находились на расстоянии моей вытянутой руки, и при желании я легко могла бы забраться обратно. Но пока мне не хотелось возвращаться туда. Мне не терпелось исследовать мое новое убежище. После короткого осмотра стало ясно, что это не что иное, как благоустроенный подземный туннель. В том месте, где я упала, он имел выход в подвал под нашей погребицей. Возможно, когда-то там была потайная дверь. А может, этот ход держали на крайний случай, и беглецы должны были разобрать половицы, чтобы спуститься в него. Мой же путь облегчили и сократили сгнившие доски. Теперь стало понятно, почему настил в подполе показался мне шатким, Он был фальшивым. Но куда же ведет этот подземный ход? Забыв про страшную находку в подвале, я села, стараясь не дотрагиваться до стен, покрытых кое-где черно-зеленым, похожим на плесень налетом, и с любопытством вгляделась вглубь лаза. Я всегда считала себя трусихой, но трусость моя распространяется лишь на людей. Меня не пугают ни крысы со змеями, ни темные комнаты, и мне странно представить, что на кого-то могут наводить ужас кладбище или дома с привидениями. Никакое привидение не может быть страшнее хорошо знакомого тебе человека. Мне кажется, что это они должны нас бояться, а не мы их. Но перед этим ходом, выложенным грязно-белым камнем, я стояла в колебаниях. Точнее, сидела, поскольку выпрямиться в полный рост было невозможно. По стенам и потолку змеились белесые нити. Корешки растений кое-где становились толстыми, как щупальца кальмара, и затягивали проход своей паучьей сетью. В одной из таких сетей терялся свет моего маленького фонаря. Собравшись силами и говоря себе, что другой возможности исследовать это загадочное место может и не представиться, я встала на корточки, зажала фонарь в зубах и поползла. Свет запрыгал передо мной, вверх-вниз, вверх-вниз. Достигнув паутины, я растащила ее руками в разные стороны, освободив себе проход, и осторожно двинулась дальше. Стоило лучу фонаря переметнуться вперед, как оставшееся без света пространство молниеносно погружалось во мрак, и камни чернели. Бархатная темнота за мной смыкала объятия, тянулась ко мне щупальцами корней, изучающе водила по щекам, шее, дотрагивалась до обнаженных рук, точно слепец, встречавший гостя в своем заброшенном доме, где сотни лет не было слышно ничьих шагов, кроме его собственных. Воздух вокруг был густым и пах известью, но мне казалось, что это густеет вокруг меня время, замедляет свой ход, поворачивает обратно, раскачивает маховик, унося в те годы, когда люди, подобным муравьям, рыли этот ход и укрепляли его. Сколько лет прошло? 200? 300? Больше? Вот когда я пожалела о том, что не расспросила доктора подробнее. Ведь он говорил о древней крепости, когда-то стоявшей на этой земле. Камни подо мной были влажными, и ладони вскоре сделались скользкими и липкими, как кожа лягушки. Во что превратились джинсы, мне даже не хотелось задумываться. Мазнув лучом фонарика по потолку туннеля, я заметила, что он стал выше. Можно было бы подняться и идти, низко согнувшись, но я предпочла ползти. Кто знает, как сильно время и природа потрудились над творением людей, и не обрушится ли на меня этот потолок от случайного прикосновения, замуровывая в земляной галерее. Я проползла еще несколько метров, и вдруг передо мной выросла преграда. Каменная башенка поднималась в центре хода. Широкий прямоугольный столб, подпиравший свод туннеля. Я сообразила, что это и есть опора. Слева и справа было достаточно места, чтобы обогнуть башню. Протискиваясь мимо нее, я задела плечом кирпичную кладку и отшатнулась. Прикосновение было ледяным. В следующие 10 минут мне встретились еще две таких опоры. От последней, когда я посветила на нее, проворно метнулось какое-то насекомое. Большущее, размером с мою ладонь. Оно передвигалось так быстро, что я успела увидеть только блеснувший рыжий панцирь и длинные острые выступы на хвосте, похожие на усы. Меня передернуло, когда я представила, что это создание могло бы свалиться на меня откуда-нибудь сверху. Но, судя по его поведению, оно боялось меня еще больше, и это немного успокаивало. «А не встречаются ли здесь змеи?» — вслух спросила я, ожидая услышать поддакивающее эхо. «Змеи, змеи, змеи». Но мой голос тут же съелся темнотой. «Будем считать, что не встречаются», — пробормотала я, карабкаясь дальше. «Это мой ход. Я его открыла. Здесь не должно быть змей». Вскоре я потеряла счет времени. Часов я не ношу, телефон остался дома. По моим ощущениям, я провела в галерее не меньше часа. Как далеко можно было уползти за час? Наверное, не очень.